Гуру. О ценности мысли судить можно потому, что возвышает она или принижает, осветляет сознание или омрачает. Терзание прошлым ни к чему. Печаль или радость о себе отдайте учителю и помните, что легче разбойнику и мытарю войти в царство света, нежели тем, кто считает себя совершенными и достойными и гордится своими добродетелями.